Савич проснулся не сразу. Сон отступил, играя воображением. Чудилось, что он молод, крепок, строен и преследует по кустам кудрявую нимфу. Вот-вот он настигнет ее. Пальцы уже дотронулись до атласной кожи. Нимфа оборачивается, совсем не страшась преследователя, даже улыбается и неожиданно для себя спотыкается о розовый куст, что позволяет Савичу дотянуться до ее плеч и схватить надежно, повелительно. Нимфа задыхается от беззвучного смеха, готова уже сдаться, и губы ее раскрываются для нежного поцелуя. Савич запутывает пальцы в густых кудрях нимфы и думает, на кого же похожа эта хозяйка сказочного леса. «Ладно, потом разберемся», — решает он и прижимает к себе трепещущее тело. «Ай!» — кричит нимфа пронзительно. «На помощь! Милиция!» И Савич немедленно проснулся. Глаза его, открывшись, не сразу привыкли к рассветному полумраку в комнате, и потому ему показалось, что сон продолжается, потому что в его сильных руках билась, как золотая рыбка, прекрасная нимфа. Только дело происходило не в лесу, а в его собственной постели, что было еще удивительней. «Оставьте меня!» — кричала прекрасная нимфа знакомым голосом. Разумеется, Савич, будучи человеком воспитанным и мягким, прекратил обнимать нимфу и постарался сообразить, что же происходит. «Хулиган!» — кричала нимфа, путаясь в одеяле и стараясь соскочить с широкой постели. И Савич понял. Кричит и волнуется его собственная жена Ванда Казимировна, директор универмага, помолодевшая лет на 40. Его рука совершила короткое путешествие к собственной голове и обнаружила, что голова покрыта густыми встрепанными волосами. И другая рука метнулась к животу и обнаружила, что толстого мягкого живота нет, а есть на том месте впадина. И Савич сразу все вспомнил и осознал. «Ванда», — сказал он, схватив нимфу за локоть и стараясь не допустить, чтобы она в одной ночной рубашке бежала за милицией. «Вандочка, это я, Никита. Мы с тобой стали молодыми». Нимфа еще продолжала вырываться, сопротивляться, но сопротивление на глазах теряло силу, потому что Ванда Казимировна была женщиной быстрого, решительного ума, иначе не удержишься на посту директора универмага. Она оглянулась и присмотрелась к Никите. Она узнала его. Она протянула руку к зеркалу с ручкой, что лежала на тумбочке кровати, и посмотрелась в него. «Так», — сказала она медленно, — «значит, не врал старик». Савич любовался ее гибким, упругим, плотным телом. Именно эта девушка, уверенная в себе, яркая и властная, заставила его забыть скромную Елену. «Так», — повторила Ванда Казимировна, и изящным движением рыси, выходящей на охоту, она соскочила с кровати, пробежала, стуча босыми пятками, к окну и опустила плотную штору, что забыли опустить вчера после волнения сумасшедшей ночи. Стало почти совсем темно. «Ты что?» — спросил Савич. «Зачем?» «Никитушка!» Послышался совсем близко страстный шепот. «Мальчик мой!» Горячие руки нимфы обвили шею Савича, пылающее девичье тело прижалось к нему. «Ну что ты?» — сказал Савич, понимая, что сходит с ума от вспыхнувшей страсти. «Разве можно так сразу?»